Я пожал плечами и ответил, что не знаю, на что Дэн сказал: «А вот я ставлю 5 баксов, что уложишь». Я встал и подошел к парню. «Нельзя ли потягаться с тобой?» Он посмотрел на меня, улыбнулся и ответил: «Если у тебя есть лишние деньги, давай». Я сел, мы сцепили ладони. Кто-то из обступивших нас зрителей скомандовал: «Поехали!» И схватка началась. Мой противник тужился и кряхтел, как собака, у которой в заднем проходе застряла персиковая косточка. Но секунд через 10 его рука поддалась, и я припечатал ее к столу. Зрители охали и ахали, а старина Дэн кричал во все горло, радуясь моей победе. Противник мой явно не обрадовался исходу борьбы, но вручил мне все-таки $5 и встал из-за стола. «У меня соскользнул локоть», — сказал он. «Но если ты придешь сюда еще раз, мы поборемся снова, слышишь?» Я кивнул и, вернувшись к столику, за которым сидел Дэн, отдал ему деньги. «Форест», — сказал он, — «кажется, мы нашли легкий способ зарабатывать себе на хлеб». Я попросил у Дэна четвертак, чтобы взять себе маринованное яйцо из миски, стоявшей на стойке, но он протянул доллар со словами: «Покупай, что хочешь, Форест. У нас есть теперь способ добывать средства к существованию». После работы Дженни пришла за нами в закусочную и повела к себе. Она жила недалеко от шинного завода, и ее небольшая квартирка выглядела чистой и опрятной. Особо украшали ее мягкие игрушки и длинные нитки цветных бус, закрывающие вход в спальню. По пути мы заглянули в магазин, купили цыпленка, и Дженни стала готовить для нас с Дэном ужин, а я рассказывал ей о своих приключениях. Больше всего ее заинтересовала история майора Фрич, но когда я сказал, что она убежала в джунгли с людоедом, интерес Дженни к ее судьбе, казалось, ослаб. Она сказала, что и ее жизни в последние несколько лет вряд ли можно позавидовать. Расставшись с группой «Битые яйца», Дженни вместе с девушкой, с которой они познакомились на антивоенной демонстрации, поехала в Чикаго. Они участвовали в уличных демонстрациях, за что неоднократно попадали в тюрьму, и, по словам Дженни, ей в конце концов надоели постоянные приводы в суд, а кроме того, ее тревожило еще и то, что в полиции завели на нее дело, в котором регистрировали все ее бесчисленные нелады с законом. В это время они жили в доме группой из 15 человек, с которыми, по ее словам, у нее было мало общего. Они считали лишним носить нижнее белье, а после пользования уборной не спускали воду. Дженни с одним парнем, которому тоже не нравилось их тогдашнее жилье, решили снять квартиру. Но из этой затеи ничего не получилось. «Знаешь, Форест, — сказала она, — я даже пыталась полюбить его, но не смогла, потому что постоянно думала о тебе». Дженни написала своей матери и попросила ее повидать мою маму и узнать, где я. Но ее мать сообщила, что наш дом сгорел, а моя мама живет в приюте для бедных. Однако к тому моменту, когда это письмо дошло до Дженни, моя мама уже покинула приют со своим проповедником. А дальше... Дженни сказала, что денег у нее не было, и тут она услышала, что производится набор рабочих на шинный завод, и приехала в Индианаполис, чтобы получить работу. Примерно в это же время она узнала из телепередач, что меня готовят к космическому полету, но возможности добраться до Хьюстона у нее тогда не было. Она сказала, что с ужасом смотрела передачи об аварии с нашим космическим кораблем и считала, что я погиб. С тех пор она все время работает в цехе восстановления шин. Я взял ее руку, сжал в своих ладонях, и некоторое время мы стояли молча. Дэн покатил в ванную комнату, сказав, что хочет помочиться. Пока его не было, Дженни спросила, как он это делает и не надо ли ему помочь. Я ответил: «Нет, он справляется сам». Дженни покачала головой и сказала: «Даже здесь война во Вьетнаме напоминает о себе». Спорить было не о чем. Очень грустное и жалкое зрелище. Безногий инвалид сперва вынужден помочиться в свою шляпу, а потом вылить ее содержимое в унитаз. Мы стали жить втроем в маленькой квартире Дженни. Она положила Дэну на пол в гостиной небольшой матрасик, а в ванной комнате поставила пустую консервную банку, чтобы он не пользовался больше шляпой. Каждое утро она шла на работу на шинный завод, а мы с Дэном, оставаясь дома, подолгу беседовали, а потом направлялись в закусочную и дожидались там, пока Дженни закончит работу. В первую неделю нашей жизни у Дженни тот парень, которого я победил в армрестлинге, захотел попытать счастье и вернуть свои 5 баксов. Я согласился. Он предпринял 2, а может 3 попытки, но дело кончилось тем, что он проиграл $25, после чего вообще перестал там появляться. Однако всегда находились желающие попытать счастье, и в течение месяца или 2 в закусочной побывали все любители сразиться в армрестлинг не только из Индианаполиса, но и из соседних городов. Мы с Дэном зарабатывали по 150, а то и по $200 в неделю, и это, позвольте заметить, было совсем неплохо. Владелец закусочной тоже проявил интерес к соревнованиям, сказал, что подумывает о том, как бы организовать общенациональный турнир с показом по телевидению и так далее. Но еще до этого случилось другое событие, круто изменившее мою жизнь. Однажды в закусочную зашел парень в белом костюме и гавайке, рубашка с короткими рукавами и ярким пестрым рисунком. На шее у него болталась массивная золотая цепь. Он сел за стойку, посмотрел, как я разделался с очередным желающим помериться со мной силой, а потом подошел к нашему столику. «Привет, меня зовут Майк», — объявил он, — «и я много о тебе слышал». Дэн спросил, что именно, и Майк ответил: «То, что этот парень — самый сильный человек в мире».